что это было, но Псион продолжала стоять с задумчивым и отрешенным видом, поэтому девушка решила пока не беспокоить ее. Спустя пару минут женщина пошевелилась. «Что это было?» — повторила Силиен свой вопрос. «Не знаю», — ответила Псион, — «но его в радиусе 500 метров нет». Теперь юная аграфка поняла, что отрешенное состояние — это был специальный медитативный транс Псиона, во время которого она может усиливать одну свою способность, что с оковами. Силиен только сейчас сообразила, что это должно быть первое, что она обязана была сделать, проверить сигнал атаков. Но изумление, вызванное внезапным исчезновением человека, которого она считала, что держала за горло, сильно выбило ее из равновесия. Отбросив свои эмоции, она мгновенно собралась, передав через нейросеть идентификационный сигнал запроса связи. Все дело в том, что оковы, использованные на Алике, являлись на данный момент вершиной технологии аграфов. Специальный металл, созданный по нанотехнологиям, обладал не только псевдоразумом, но и неким аналогом нейросети. Вот именно благодаря последнему и появилась возможность отслеживать их по всей планете, поскольку они использовали для передачи сигнала глобальную сеть, которую использовали и жители обитаемых миров. Но существовало ограничение, все это возможно только в пределах планеты, так как для выхода на следующий уровень необходимы дополнительные идентификационные данные, которые завязаны непосредственно на живого человека. Силиен с вновь появившимся удивлением смотрела на надпись перед глазами. «Связь отсутствует». «Связи нет», — автоматически произнесла девушка. «Он что, открыл портал? Или, как говорят некоторые из моих подчиненных, индивидуальную червоточину?» «Про последнюю ничего сказать не могу», — задумчиво ответила Шияна, «но, как следует из древних легенд, псионы могли чувствовать изменения метрики пространства. Я должна была почувствовать. Может быть, там нужна сила вне категорий? Вполне возможно. Но также, вполне вероятно, что это только легенды». «Да», — внезапно обрадовалась девушка. «Он еще может быть на планете, попав в аномалию. Они здесь встречаются иногда, и чаще всего в их лесу». «Что за аномалии?» «Их исследовали?» На лице Псиона появился интерес. «А то в переданной тобой информации об этом говорится совсем немного и никакой конкретики. Исследования не проводились, и ты прекрасно понимаешь причину», — немного раздраженно от неудачи ответила девушка. «Вообще-то планета очень интересная. Непонятные аномалии, где отсутствует связь с сетью, часто встречающиеся у местных жителей различные способности, выходящие за пределы статистики других планет. Например, совсем недавно узнала доселе неизвестную, даже не хочу гадать, что там и как». Шияна снова задумалась, затем выдала: «Еще у него может быть артефакт древних кайлайнов. Они умели создавать изделия индивидуальных порталов». «Так это мифы и выдумки», — удивилась девушка. «А если нет, если под ними скрываются правдивые сведения?» — возразила ей Псион. Молодая аграфка задумалась о словах Шиены. «Вполне возможно, что их враги тогда умели делать нечто подобное, ведь сами аграфы тогда владели технологией создания индивидуальных порталов, и она впервые решила использовать код высшего приоритета, выданного ей отцом. Через нейросеть она отослала файл с изображением этого Алексея, а также строжайший приказ при обнаружении вышеозначенного человека поймать его только живым. При невозможности этого, следует установить за ним постоянное наблюдение». На самом деле девушка отдала этот приказ, не особо надеясь на удачу, ведь в случае отсутствия сигнала сети в течение 50 часов, оковы просто умертвят парня. Если же сеть сканируется, но отсутствует связь непосредственно с ней, то время увеличивается в 3 раза. Убивает носителя ошейник, выдавая сильный разряд и выпуская по кругу небольшие лезвия, которые уходили в шею на сантиметр, естественно перерезая шейные позвонки. Разряд просто должен привести носителя в беспамятство. Насколько Силиен знала, поначалу хотели сделать взрывающийся ошейник, но слишком уж дорого стоит производство этого металла. А так в этом случае после срабатывания установки на ликвидацию носителя, оковы периодически посылают в сеть сигнал, по которому их можно отыскать. «Так, быстро убираем трупы в челнок, летим на корабле в утилизатор их», — отдала она приказ не столько женщине, сколько себе. Одновременно с этим она отдала приказ дроиду, который уже приближался к этому месту. Быстро погрузив все, они поспешили на корабль. Что-то подгоняло девушку, да и женщина высказалась, что необходимо быстрее добраться до корабля. Уже на борту, Силиен раздумывала, оставить их броню или нет, Очень уж ей хотелось выведать секреты их маскировочного поля. До этого им никак не удавалось захватить броню в исправном состоянии, поэтому в данный момент девушка испытывала нешуточное искушение. Но это были все же улики, а они сейчас находились далеко от своей империи. Поэтому она все-таки отдала команду на утилизацию, и дроиды сразу скинули тела и все их снаряжение в утилизатор. И тут же получила сообщение от Искина. Корабль агентства требует принять на борт досмотровую команду. Отказать она не имела права. Несмотря на натянутые отношения с этой организацией в последние годы, и даже вот такие вот схватки со смертельным исходом с двух сторон, те имели право требовать досмотра в любой момент. И любой корабль любого государства обязан был выполнить их приказ. Более того, команда должна заглушить двигатели и прекратить любые действия внутри судна. К сожалению, все космические аппараты агентства оснащались специальным оборудованием, которое сканировало корабли, точно определяя работу тех или иных систем. После подобного запроса разрешалось работать только системе жизнеобеспечения. Придумать защиту от их сканеров пока никто не сумел. Эта организация не раз поднимала вопрос о том, что им необходимо предоставить информацию об управляющих кодах для Искина, чтобы они самостоятельно могли заглушить их. Но во всех подобных случаях все ведущие страны возражали, утверждая, что это даст, по сути, безграничную власть над ними. «Как же хорошо, что я не оставила их броню», — подумала девушка. «Сейчас им совершенно не нужны никакие конфликты с этой организацией, даже самые мелкие и незначительные. И так в последнее время много чего произошло. Хорошо, что хоть без улик. По крайней мере, девушка на это очень надеялась. И действительно, первым делом, куда направились люди агентства, это к утилизатору и складам. И Силиен порадовалась, что практически сразу после получения сообщения Искин доложил о завершении утилизации. Поэтому ей оставалось только отдать приказ о стирании из памяти Искина всей информации о работе утилизатора и каком-либо упоминании о телах людей этой организации. Она даже предоставила им доступ к Искину, впрочем, неполный. Но, как она и ожидала, они ушли ни с чем. Зато теперь девушка совершенно точно пребывала в уверенности, что конфронтация между империей Аграф и агентством приобретет более жесткие формы. Мысленно усмехнувшись, Силиен приготовилась к вопросам, которые наверняка последуют после осмотра судна. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, офис агентства. Это переходит все границы. Зухара Майсер пребывала в бешенстве. Что они себе позволяют? Я покажу вам убивать моих людей. Единственным свидетелем ее несдержанности была ее помощница Алейна Канти. Девушка с изумлением на глазах наблюдала за своей начальницей, которая на ее памяти впервые вышла из себя. Понять ее она могла, поскольку, обладая всей полнотой информации, тоже была полностью уверена, что их агентов убили аграфы, и все это благодаря их одному из лучших псионов. Шияна Тиаталь, вот виновница того, что их дроны были выведены из строя. Успокоившись, руководитель секторального отдела агентства в королевстве Тилари начал анализировать полученные данные. Больше всего ее занимало, что там произошло на самом деле. К сожалению, никто из группы ее агента не мог противостоять псиону аграфов, и, если бы она знала о ее прибытии, то сама лично отправилась бы с ними. Стопроцентную гарантию того, что она сумеет с ней справиться, женщина дать не могла, но по косвенным данным они приблизительно равны, как пси-силой, так и опытом пси-техник. И сейчас ее задачей являлось узнать, что обнаружили аграфы, что пошли на убийство людей агентства. Это должно быть нечто просто невероятно дорогое. Она не сомневалась, что это связано с этим парнем, обладающим интересной способностью. Но ради ее одной аграфы никогда не пошли бы на убийство. Что же там произошло? Ответы, которые она получила от Силиенар Фактали Шиены Тиаталь, ее совсем не удовлетворили. От второй она и не надеялась ничего узнать, но вот первая один раз была поймана на лжи, неявной, но, тем не менее, во время ответа на вопрос, куда делся парень, в эмоциях девушки промелькнули признаки неправды. Допрос местного жителя и его дочери тоже не привнес никакой ясности. Они только к прилету ее людей пришли в себя после разряда Станнера, еще даже соображали с трудом. Потом выяснилось, что оба потеряли сознание, а молодой человек в то время находился чуть позади них. Ее чувства псиона подсказали, что те не врут. Сейчас она запросила дополнительно дроидов-шпионов и ей обещали доставить в ближайшее время. Мало ей аграфов, так еще и спалоты имеют какие-то виды на эту планету. Хотя они действуют на другом материке, где люди не живут и по рассказам местных жителей никогда не жили. Установить их интерес не удалось, поскольку на борту оказался очень сильный псион, и исходя из этого факта то, зачем они сюда прибыли, для них очень важно. Но в данный момент они не так интересны, как аграфы. Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Что-то очень холодное лежало у меня на лице, да и сама голова ощущала сильный мороз. Начал встряхивать головой, но тут же понял, что нахожусь в сугробе снега. Я на земле. Чуть не выкрикнул я вслух, но вовремя вспомнил, что и здесь не все так просто. Поэтому, прикусив язык, приподнялся на руках. Да, я как прыгнул в том мире, так и приземлился здесь, зарывшись носом в снег. Осмотревшись, сообразил, что сейчас, во-первых, глубокая ночь, во-вторых, идет снегопад, а точнее настоящая метель метет. Прислушался. Не меньше пары минут я стоял застывшим столбом, но ничего подозрительного не услышал. Очередной порыв ветра бросил мне в лицо снег, заставив вспомнить о наличии в комбинезоне капюшона, который в том мире я не одевал. Накинул на голову, почти сразу почувствовав, как ей стало теплее. А вот маска на лицо и перчатки предусмотрены не были, и я не предполагал ходить по земле в одежде того мира, а решил после охоты сходить за остальными вещами. Тем более, что пребывал в уверенности, что легко найду их, если доберусь до места, где я познакомился с местными жителями. Тело еще немного ныло, голова работала в полсилы, соображая заметно медленнее. Я даже замер, когда понял это. Надеюсь, не навсегда. На всякий случай решил уходить, а то вдруг домыслы о моем поиске здесь правдивы. Наклонив голову, чтобы хоть как-то защититься от снега, двинулся подальше отсюда. Внезапно стукнулся головой обо что-то и тут же услышал. «Кто там?» — произнесенное грубым мужским голосом. «Да это же ходящий вернулся», — вторил ему второй голос. «Блин!» — мысленно ругнулся я, — «это же походный домик». Дернулся в сторону, но забыл, что здесь снега выше колен, поэтому рухнул в него. Вскочив на ноги, почувствовал, как меня накрыло ловчей сетью. Да, эти два мужика оказались отличными и опытными воинами, быстро меня спеленав, а спустя пару секунд они очутились рядом и, подхватив, потащили внутрь домика. «Долго же тебя ждать пришлось», — бросив на пол да еще пнув ногой, ответил грубый голос. «Кир, смотри, какой комбез себе отхватил. Интересно, налезет на меня или нет?» Я посмотрел на него. «Не налезет, однозначно, на голову выше и в два раза шире в плечах». Потом осмотрелся вокруг. Походный домик был большой, что даже этот гигант может стоять в полный рост. Светильник магический, а вот обогреватель, стоявший у входа, из технологичного мира. Перевел взгляд на второго клановца. Этот был обыкновенный среднестатистический человек, даже лицо стандартное без особых примет, встретишь и вскоре забудешь, как выглядит. «Сигнал передал», — ответил тот, кого назвали Киром. «Как закончится метель, обещали сразу же прилететь. Сейчас наденем ему ошейник, чтобы не сбежал». «Опять 25», — мысленно застонал я. «И здесь рабовладельцы. Как же я вас ненавижу». Тот подошел, держа в руках какой-то ремешок, только и успел, что глянуть на меня, как его напарник произнес: «Не получится. Смотри, что у него на шее и руках». И он взял мою правую руку. Точнее, попытался, поскольку сеть плотно прижимала ее к туловищу. А я порадовался, что это не левая рука, на которой был закреплен нож, а под мышкой пистолет. И еще благодарил создателей комбинезона, которые предусмотрели подобные возможности, и теперь оба оружия, и холодное, и огнестрельное, были надежно укрыты от глаз. При обыске, конечно, их найдут, но вот так на глаз заметить сложно. Мне даже пришлось некоторое время тренироваться в вытаскивании пистолета и обнажении ножа. Все дело в том, что рукояти не торчали, а в ткани были специальные разрезы, вот я и тренировался, чтобы кистью легко попадать в них. Грубо голосому не понравился факт, что не может рассмотреть мой браслет, поэтому он меня немного попереворачивал, ослабляя натяжение сети. Теперь он внимательно рассматривал сплошной металл на руке, поворачивая кисть то в одну сторону, то в другую. «Видишь, какие украшения? Защелок, кнопок, да просто швов не нашел. Как снять, не знаю». «Это что у тебя?» — спросил Кир. «Украшения», — буркнул я, соображая, как бы мне освободиться. «Но пока никаких шансов, оба смотрят на меня, точнее на мои украшения». Затем здоровяк выдал: «Никак жена пометила таким странным украшением, а как вы догадались?» Я сделал удивленное лицо. «Это даже не столько мысль, сколько чувства появилось мгновенно, подыграть им. Тот замер на пару секунд, видать, переваривая мой ответ, а затем заржал, словно конь. Ахахаха, не мог он успокоиться. Значит, угадал, и снова заржал. И что интересно, отпустил мою руку и завел смехом своего напарника. И когда они потеряли меня из виду, я локтем правой руки натянул сеть, а моя кисть нырнула в специальную кобуру. Вытянуть руку я, естественно, не мог, зато у меня существовала другая возможность поквитаться с этими клановцами, любителями рабства. Вытаскивая пистолет, я начал переворачиваться на бок, чтобы сразить Грубоголосова, имя которого я так и не услышал. Мне даже не требовалось доворачивать ствол. В один момент дуло смотрело как раз ему в грудь. Выстрел, и его отбрасывает назад. А вот его напарник успел среагировать. То ли все-таки заметил мое движение, то ли почувствовал, что ему сейчас прилетит несколько граммов свинца. Упав немного в сторону на пол, он заставил меня повернуть пистолет, но зацепившийся за ячейку сети ствол не дал мне сделать это. Я выстрелил, понимая, что немного задену только его левое плечо. Так и вышло. А затем что-то ударило уже меня в левое плечо, опрокидывая на спину и немного разворачивая. И вот тут я едва не прозевал момент, когда мое оружие смотрело точно в голову лежащему на полу мужчине. Выстрел, вскрик и тишина. Только сейчас до меня дошло, что здоровяк не издал ни звука, когда я в него попал. Посмотрел на него, ожидая худшего, но тот не шевелился. Я вздохнул с огромным облегчением и тут же скривился от боли в левой руке. Создалось впечатление, что сломана кость. Такая сильная боль стояла в месте попадания пули. Да именно так, развернула меня от выстрела. Зато могу сказать, что комбинезон пистолетную пулю держит. Не уверен, правда, насчет винтовочной. Кое-как пошевелил плечом, предплечьем, пальцами, боль присутствовала, но была терпимой, а это означает, что перелома нет. Я думаю, что ткань не только отразила пулю, но еще каким-то образом перераспределила кинетическую ее энергию, размазав по суставу. Выпустив из руки рукоять, я добрался до кармана ножен и, достав свой нож, принялся разрезать нити сети. Освободившись, первым делом обыскал трупы. Макарыча у Большого я узнал сразу, а вот пистолет Кира мне был незнаком. Но сбоку была высечена его марка CZ Shadow 2 чешского производства, немного дальше цифры 9Х19, что обозначало калибр, то есть применяется самая распространенная пуля. Это порадовало. Отщелкнув магазин и передернув затвор, три раза нажал на спуск, с удивлением обнаружив плавный ход и совсем небольшое усилие непосредственно перед выстрелом. Оружие совершенно точно оставлю себе, а вот Макарыча можно будет где-то выменить. У неприметного я нашел еще одну интересную вещь, похожую на сотовый телефон. Вот только могу поспорить на что угодно, что это изделие технологичного мира, а не Земли. И именно с его помощью было передано сообщение о моей поимке. Я не знаю их возможности, вдруг могут как-то отслеживать или вообще слушать разговоры, поэтому сломал его при помощи выстрела. Еще я у обоих нашел ножи отличного качества, которые тоже решил взять с собой. И уж очень я заинтересовался ремешком, который должны были надеть мне на шею. Отличная кожа, без какого-либо рисунка и, что удивительно, без пряжки или защелки, даже кнопка или зажим отсутствовали. Так и просится аналогия с моими украшениями технологического мира. Вот только это должно быть изделие магических миров. Его тоже решил взять с собой просто на всякий случай. Завершив обыск, я вытащил оба трупа на улицу. С Киром затруднений не возникло, а вот со вторым пришлось повозиться, пока я его вытолкал за пределы домика. После этого занялся обыском в нем. Экипированы они оказались первоклассно. Кроме портативных обогревателя и лампы, была еще портативная печка, или как правильно назвать это высокотехнологичное изделие. Коробка 20 на 20 сантиметров имела толщину в 5 сантиметров и одну конфорку, на которой можно вскипятить воду для чая или приготовить что-то горячее. Знаю это только потому, что однажды видел подобную вещь. Дядя Миша тогда взял ее у ходящего, но исключительно для обмена на оружие и боеприпасы. Еще у них были отличные спальные мешки, точнее, один отличный, и на мировой, а второй земного происхождения. Еды было достаточно, а вот рюкзаков я не нашел, и это говорит о том, что доставили их сюда на самолете или снегоходе. И это очень плохо, поскольку я хотел все это добро забрать с собой, а сейчас уже не знаю, как понесу. А ведь уходить мне придется в метель, чтобы мои следы успела замести. Порадовала меня еще одна находка, 30 патронов к чешскому пистолету. И это очень хорошо, поскольку у моего Вектора осталось только 2 магазина без 2 штук. И пусть в одном их 18, но этого очень мало. Тем более, что достать патроны для него у меня не получится, а вот для второго намного проще. А если кто-то смог наладить производство, то еще легче. Вышел на улицу и 5 минут послушал метель, к своей радости не услышал признаков ее стихания. Поэтому сейчас можно плотно покушать, а потом пару часов поспать. Приготовив себе кашу с мясом, я наелся, что называется, от пуза, и практически мгновенно уснул, отдав себе наказ проснуться через 2 часа. Проснулся, как и хотел, доел ночную еду и вскипятил себе воду, заварив настоящий чай. После еды я начал сортировать вещи, что брать, а что оставить здесь. По правде говоря, оставлять именно в этом месте я ничего не буду, а просто перенесу их немного в сторону, сложу в вырытую яму и пусть засыпает снегом. Не найдут, хорошо, а найдут, так тому и быть. С собой решил взять оба спальника, обогреватель, светильник, печку, боеприпасы и крупу. Еще военный котелок, куда и сложил крупу. А вместо рюкзака использовал спальный мешок Грубоголосова, потому что это был спальник одеяла и его было просто использовать в качестве обыкновенного мешка. Ну и одежду взял. Меховую куртку из шкуры белого медведя мне до колен, где мех был с 2 сторон, варежки, маску и очки. Последние меня особенно порадовали, а куртку взял на всякий случай, поскольку в моем комбинезоне было тепло. Ну и само собой, снегоступы. Собрав все вещи, которые оставляю здесь в одну кучу, я начал притворять свой план в жизнь. Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Еще только светало, и метель не прекратилась, как в воздухе раздался звук моторов, а спустя несколько минут приземлился самолет. Он еще не остановился, как на снег из него начали выскакивать вооруженные люди. Они ловко пробежали 100 метров до огороженного колючей проволокой участка, окружив его. Командир отряда обошел вокруг, внимательно рассматривая ограждение. В одном месте он остановился и принялся еще тщательнее разглядывать, больше внимания отдавая столбику. Кивнув сам себе, достал небольшое устройство, с помощью которого быстро разрезал проволоку. В ответ на его действия недовольно звякнули колокольчики, подвешенные на нее по всему периметру. Сделав свое дело, он отправился внутрь ограждения, где его внимание привлекли 2 небольших холма снега. Подойдя, он отстегнул от бедра длинный нож, больше похожий на кинжал, и, присев, потыкал в холм, почувствовав, что на глубине острие стукнулось обо что-то твердое. Попытавшись сгрести снег снегоступом, и после второй неудачной попытки крикнул: «Клоп, принеси лопату!» Невысокий мужчина, но широкий в плечах, резво побежал на снегоступах к самолету. Он так сильно помогал себе руками, широко размахивая ими, что со спины сильно напоминал это кровососущее насекомое. Следует отметить, что бегал по снегу он быстрее всех. Принеся ручной снегоуборочный инструмент, он получил новый приказ: «Разгреби». Уже после третьей откинутой лопаты снега показалось лицо мужчины. И когда освободили от снега обоих бывших бойцов, командир достал прибор связи. «Это Коршун», — произнес он, — «мои люди мертвы, на месте ничего не осталось». «Следы ходящего?» — услышал он вопрос. «Нет, наверняка, ушел ночью». «Они там что, расслабились?» «Освободили его от сети?» — повысили голос на том конце. Бугай мог расслабиться, но Кир нет. «Как парень сумел освободиться, я не знаю, ищите». На том конце разорвали связь. «Это бы самый плохой вариант». Лучше бы Григорий Борисович ругался. Он задумался о том, куда мог двинуться молодой человек. Первое, что напрашивается, это вернуться в Ростов-на-Дону, который он знает, как свои 5 пальцев. Также он мог уйти на запад к большому поселку, где его примут с распростертыми объятиями. Но в данном случае хуже то, что он расскажет о судьбе всех коммун города. А у них в клане нет пока людей для захвата, потому как через месяц после зачистки Ростова у них начались стычки с кланом Груши. Сам бы он на его месте вообще ушел на север и остановился где-нибудь в лесном массиве. Наверняка же принес из того мира необходимые для жизни здесь вещи, иначе зачем возвращаться? А для такого охотника, как о нем говорят, прожить самостоятельно достаточно просто. Как ему не хотелось, но группу придется делить. Часть отправить в город, самолет на запад, где тот должен осмотреться. Тем более, что погода сегодня ясная и солнечная с отличной видимостью. А сам он с большей частью группы уйдет в поиск на север. Плохо то, что, зная, какой парень великолепный стрелок, в город придется отправить четверку людей, двое из которых тоже отличные стрелки. Он еще некоторое время размышлял, не поменяться ли ему местами с самолетом, но решил действовать в соответствии с тем, как поступил бы сам. Направился к летательному аппарату и отдал приказ летчику, получив заверение, что горючего достаточно, и он может хорошо все осмотреть. Вернувшись, начал отдавать приказы своим подчиненным. «Заяц, Клоп и Близнецы, идете в город и смотрите там у меня. Рация у вас есть, но вряд ли сможет достать до нас, но, если обнаружите, то сразу попытайтесь связаться и только потом, если не отвечу, действуйте самостоятельно. Помните, что ходящий нужен живым». Он проводил их взглядом, пока не скрылись из глаз, и повернулся к оставшейся группе, видя, как парочка не успели убрать улыбки. Причину он знал, был у него небольшой пунктик, когда он отправлял часть группы, то всегда провожал их взглядом, пока те не скроются. Он был искренне уверен, что это приносит удачу. В случае с Бугаем и Киром он не смог этого сделать, отвлекшись на разговор с начальством, и вот результат. 2 часа группа передвигалась цепью с 2 дозорами, состоящими из 2 человек каждый, и передвигались они страховкой, пока один идет, второй страхует. Ему не нужны были никакие сюрпризы, пока все тихо, никаких неожиданностей, как и следов. Вдруг со стороны левого дозора раздались одиночные выстрелы, затем заговорил автомат. Группе не надо было отдавать приказы в подобном случае, 5 человек, включая его, направилось в ту сторону. «Дока, что у вас?» – выкрикнул он, приблизившись к ним на расстояние 10 метров. «Шевеление 60 метров», – прозвучал ответ. «Ты что забыл, что он нужен нам живой?» «Командир, я стрелял в ноги, Колян рядом, чтобы не двигался». Полминуты выжидания, но никто больше никакого шевеления не заметил. Бойцы начали приближаться к месту предполагаемого залегания парня. Когда первый достиг его, то поднялся во весь рост, подзывая остальных. Когда Коршун подошел, увидел большое пятно крови, в котором лежал белый медведь. «Дока, так куда ты стрелял?» – спросил ехидно он. Пуля от винтовки пробила голову хищнику, который умер мгновенно, не издав ни звука. Воины заулыбались, некоторые безобидно засмеялись, а когда командир хотел отдать приказ о дальнейшем продвижении, ожила его рация. «Коршун, это летун!» – услышал он голос летчика самолета. «Я что-то обнаружил подозрительное. Из самолета, благодаря тому, что летал он высоко, связь работала на значительно большем расстоянии. Поэтому, несмотря на большую дальность, слышимость была отличная. Что-то, что именно? Я как обычно летел на высоте в километр, осматривая окрестности в бинокль. Впереди на снегу заметил темную точку, но когда отвлекся на изменение курса и высоты, чтобы внимательнее ее рассмотреть, та исчезла. Полностью уверен, что мне не показалось, но я 2 раза пролетал над тем местом, но ничего подозрительного не заметил. Мои действия. Командир знал, что летчик по простой кличке Летун был мало того, что опытным пилотом, так еще обладал очень острым зрением. Еще любил повторять, что глаз у него, как у орла. А если осматривал окрестности с помощью бинокля, то никогда не ошибался. К сожалению, проделывать это он мог только летя одним курсом, держа штурвал в одном положении одной рукой, а второй рассматривал окрестности. Маневры на самолете, где отсутствует автопилот, требуют особого внимания и задействования обеих рук летчика. Коршун скорее бы поверил, что этот парень, их цель, не обделен отличной интуицией, увидев точку в небе, просто зарылся в снег, или вообще действовал исходя из своих ощущений. Сам он сделал бы то же самое, и только сейчас у него заговорила эта самая интуиция, подсказывающая, что необходимо как можно скорее двигаться на запад. «И где ты была раньше, когда я размышлял, куда отправиться?» — недовольно пробурчал командир отряда, и уже в рацию добавил. «Сядь метрах в 200 от того места, где видел подозрительное шевеление. Помни, что он отличный стрелок, поэтому никакой перестрелки и при возможном возникновении конфликта, просто взлетай. Где ты?» «30 километров на запад от лагеря. Второй группе передай мой приказ выдвигаться в ту же сторону. Всем». Он поднял вверх руку с кистью, согнутой в кулак. «Марш-бросок 35 километров, темп максимальный. Вперед!» И группа побежала на запад, немного отклоняясь к югу. Бег на снегоступах Коршун постоянно отрабатывал со своими подчиненными, гоняя их, как салаг новобранцев, несмотря на прочие заслуги. И вот сейчас эта наука пригодилась. Периодически он вызывал самолет, но тот, приземлившись, значительно снизил зону действия своей рации. Но спустя полтора часа, когда отряд в очередной раз перешел на шаг, давая отдых организмам, пилот ответил на вызов. «Слышь, плох не произлышь». «Понял», — на всякий случай ответил Коршун. Все он не разобрал, но основную суть уловил, пока ничего не произошло. А еще спустя полтора часа, он уже приближался к самолету. «Вижу», — внезапно раздался голос из рации. «Это точно он, убегает на запад с каким-то мешком за спиной». В это время группа поднялась на пригорок, и первым делом им в глаза бросился корпус самолета. «Вот он», — выкрикнул командир отряда, разглядев фигуру парня в свой бинокль. «Все за ним, стрелять по ногам». И группа бойцов, готовых ко всем неожиданностям, ускорившись, бросилась в погоню. Глава 11. Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Первым делом решил укрыть вещи, которые оставляю. Направился на восток, хотел пройти метров 200 и там оставить все. Да что такое, выругался я, снова наткнувшись на какую-то преграду. И сразу же в ответ раздался перезвон колокольчиков. Блин, да они здесь реально охоту на меня устроили. Поставили сторожевой пост, огородили место моего прибытия, да еще колокольчики повесили. Очень эффективная сигнализация, особенно во время такого снегопада, как сейчас, который происходит достаточно часто. Я, так понимаю, днем хотя бы один дежурит на улице, а ночью дежурство идет в домике, и надежда на эти колокольчики. На самом деле хорошая ловушка получилась, и, если бы не мой комбинезон, скрывающий оружие так, что его можно найти только при обыске, то я бы уже был пленником. Причем, с тем странным ошейником. Вот зуб даю на отсечение, что это изделие магического мира. Немного подумав, перелезать решил с южной стороны. Перебросив все свои вещи, я положил сложенный походный домик на проволоку и, сильно оттолкнувшись, преодолел преграду. Мне хотелось в идеале вообще не оставить никаких следов, а получилось или нет, не знаю. Времени на то, чтобы спрятать оставленные вещи, ушло немного, и вскоре я направился на запад. Ноша оказалась неудобной, но не тяжелой, поэтому передвигался я быстро. Сейчас, когда я в маске и с очками, чувствовал себя комфортно. Заметил еще один момент. Я и так очень хорошо ориентировался ночью, зная стороны света, но сейчас я их определял совершенно точно. Если ранее я мог чуть-чуть ошибиться и уйти немного в сторону, то сейчас у меня словно компас с навигатором находились внутри. К утру метель начала стихать, и с рассветом уже просто падал снег, а когда взошло солнце, то тучи вообще исчезли. Для меня это было очень плохо, поскольку идти до знакомого поселка еще очень далеко. Пришлось максимально ускориться, но так, чтобы не быстро устать. Даже решил на завтрак и обед не останавливаться, а покушать уже вечером. Что-то заставило меня оглянуться, да не просто посмотреть назад, мой взгляд приковался к одному месту, где я заметил темную точку. Еще даже не обдумав этот момент, я начал действовать. Бросил на снег свой своеобразный мешок, несколько раз упал на него, вминая в снег. Затем снял свою куртку и прикрыл спальник, а сверху еще набросал немного снега. Включилась интуиция, подсказывая, что у меня очень мало времени, чтобы завершить задуманное. Быстро сняв снегоступы, я засунул их в снег, а сам упал на спину. Забросав себя снегом так, чтобы торчал только нос, я замер, прислушиваясь к окружающей обстановке. Некоторое время была тишина, но вскоре я различил шум, затем гул, а в конце узнал работу пропеллеров. Это, наверняка, был самолет, который стремительно приближался ко мне. Какая-то надежда, что меня не заметили, присутствовала, но сильный грохот его двигателей ее пошатнул. А когда этот летательный аппарат вернулся, я был в этом практически уверен. Какое-то время звук то приближался, то удалялся, но вскоре замер на одном уровне слышимости где-то в стороне от меня. Неужели повезло? Подумал я, решив пока не вылезать. Комбинезон был великолепным, согревая меня и не пропуская воду. А вот от маски пришлось аккуратно убрать снег. Задумался о том, что как только увижу технологический мир, то обязательно туда вернусь за камнями. Даже если попаду на другую планету, то денег у меня достаточно, чтобы добраться до Геллы. И даже отсутствие нейросети не являлось проблемой, поскольку мне еще нет 18 лет. Правда, вроде бы как Лейна обмолвилась, что мне, скорее всего, можно поставить и годом раньше. Зайду к дачу, пообщаюсь и заодно заберу рюкзак. Еще обязательно полажу по сети, чтобы найти себе маленькое, но мощное оружие того мира. Скорее всего, это образцы спецслужб, но надеюсь, что и там много вояк, которые на этом делают деньги. Дядя Миша рассказывал мне, как военные после развала СССР продавали и технику, и автоматы, и пистолеты на сторону. И позже, когда была уже Россия, генералы занимались тем же самым. «Что-то долго они заняты», – прошептал я сам себе. Это было странно, поскольку ничего интересного в этой местности не было, а появление другого мира я не заметил. Была надежда, что у летчиков просто что-то случилось, но сейчас уже понятно, что я ошибся и, скорее всего, за мной просто следят. Чтобы проверить, я аккуратно приподнялся и посмотрел в сторону, откуда раздавался звук работающего двигателя. Маленькая надежда, что все-таки с самолетом что-то случилось, ушла окончательно, он просто стоял с работающими винтами. Задумался о причине, но сразу понял, он просто ждет кого-то, кто должен подойти. Ругая себя всеми нехорошими словами, я вскочил, надел снегоступы, надел куртку, закинул ношу за спину и побежал дальше. К сожалению, я не мог придумать, как скрыться, так же как и куда бежать. Спустя минуту что-то заставило меня оглянуться. Блин, сквозь зубы процедил я, вот же гады какие. Бежал по-прежнему на запад, но понимал, что не успею добраться до спасительной коммуны. В том, что те жители помогут мне, я совершенно не сомневался, поскольку нигде в наших поселениях не любили клановцев, а тут они гонятся за человеком. Оглянулся через какое-то время и снова выругался, меня догоняли. Отбросил в сторону свою ношу и максимально ускорился. В очередной раз посмотрев назад, понял, что меня все равно догоняют. Недолюбливаю я эти снегоступы, мне мили лыжи, да и не приходилось мне бегать в них, а преследователи мои, словно какие-то спринтеры, так и летят в них, даже снежная пыль за ними стоит. Придется принимать свой последний бой, поскольку в рабство я не собираюсь. Мне бы только добежать вон до тех деревьев. Вдруг что-то с такой силой ударило меня в бедро, что я полетел в снег, а когда попытался подняться, то мою правую ногу прострелило болью. Бросив вниз взгляд, увидел, что комбинезон снова меня защитил, и все так же размазал боль от пули. Другим это просто быть не может, и, скорее всего, работают снайпер, а может быть и не один. Стиснув зубы, я вскочил и бросился вперед, но не успел сделать и трех шагов, как пуля ужарила меня в левое бедро. «Ну, су», — выругался я, — «живьем хотите взять?» Приподнялся и глянул назад, выискивая цель. Людей увидел, но были они еще далеко для моего оружия, да и отсутствовали нити стрельбы, хотя состояние как раз подходящее. Вероятно, мой внутренний вычислитель прекрасно осведомлен, на какой дистанции я убью своих врагов. Слева от моей головы взвился фонтанчик снега и я залег. Придется дождаться, когда вороги подойдут ближе, тем более что я по-прежнему находился в боевой реальности. Оказывается, мне даже не было необходимости вслушиваться в то, что творилось вокруг, нить стрельбы появилась у меня перед глазами. Поднимаясь, я выхватил свой пистолет и выстрелил по указателю. Тут же появился новый противник. Выстрел. А вот дальше мне не дали действовать. Сразу две сети полетели в меня. Я их прекрасно видел, эти две медленно раскрывающиеся штучки, но поделать ничего не мог. Оказывается, мое состояние имеет и минусы. Оно великолепно заточено под стрельбу. Мозг работает в ускоренном темпе, тело мое тоже. Достаточно вспомнить, с какой скоростью я стрелял из лука. Четко вижу место, куда надо стрелять. Но именно это состояние является каким-то заторможенным для других действий. Вот, например, сейчас мозги работают прекрасно, я понимаю, что надо отпрыгивать, но вот между пониманием и работой тела находится непонятная мне преграда. И это с учетом того, что для стрельбы все хорошо. Такое впечатление, что реакции или, как сказали бы специалисты, нервным импульсом приходится преодолевать нечто, стоящее у них на пути. Я еще успел подумать, что наверняка можно убрать этот недочет, как специальное состояние ушло. Ноги оттолкнулись и сеть упала на меня, а когда я свалился в снег, то качественно в ней запутался. Я яростно взбрыкнул, но навалившаяся слабость не позволила это сделать, получилось вялое такое движение. Но по внутренним ощущениям моя эта способность возросла, ведь ранее после такого длительного задействования всех ресурсов организма, я бы упал как подкошенный. Затем успокоился, вспоминая наставления дяди Миши. Он часто говорил, что в подобных ситуациях, когда повлиять на дальнейшие события ты не можешь, никогда не надо яриться, паниковать, испытывать гнев. Главное успокоиться и трезво размышлять, продумывая возможные дальнейшие в зависимости от новых факторов. Коршун, этот двоих завалил, а сам без царапины. И мужчина пару раз силой ударил меня ногой, стараясь попасть по почкам. Но моя покупка эти удары размыла, что я почувствовал нечто вроде толчка. Действительно, кивнул подошедший мужчина, крови нет. Отличный он себе там приобрел комбинезончик. Интересная у тебя пушка, если не ошибаюсь, то Вектор или, как называют его наши забугорные друзья, Гюрза. Отличную вещь сделал Сердюков. Он наклонился и попытался отобрать его. Но мало того, что его прижало ко мне сетью, так еще я сжал рукоять, жалея, что на траектории выстрела никто не стоит. Ничего у него не получилось, поэтому он поставил на предохранитель и сказал: «Позже отберу». Взяли его и быстро несем в самолет. Он посмотрел куда-то в сторону. Итак, бензина потратили много или на чем он там летает. Сначала меня получше упаковали, потом подхватили три бойца, двое спереди и один сзади, и понесли. Я же отметил их сноровку, убеждаясь еще раз, что убежать мне не светило. Начал искать выход из создавшегося положения и не находил его, прекрасно понимая, что попав внутрь летательного аппарата, вырваться будет куда как сложнее. В рабство я не хочу, поэтому придется импровизировать на борту, в зависимости от того, распеленают меня или нет. Второй вариант мне бы не хотелось, поскольку значительно уменьшал количество возможных действий. С другой стороны, если профессионалы, то обыщут сразу, поскольку держать меня с оружием это нонсенс. Блин, мысленно простонал я, они же точно найдут банковский чип. Наверняка захотят выбить пароль к нему, и тут надо немного посопротивляться, получить приятные ощущения, а затем выдать неправильный код доступа. Проверить сразу они не смогут, а там, когда снова попаду в технологический мир, придумаю, как добраться до спрятанных камней. В общем, если не будет другого выхода и появится возможность напасть на пилота, сделаю это. Вывести его из строя или вообще убить не так и сложно, гортани и глаза у него не будут защищены. Так хоть заберу эту всю братью с собой, но особенно буду рад, что лишу этих клановцев самолета. Несли меня, держа за сетку, просунув руки между ней и моими плечами. Голова оказалась у меня почти свободна, поэтому начал вертеть ею, осматриваясь вокруг. «Что, сбежать хочешь?» — спросил меня тот, кто нес за ноги и загоготал. Именно он бил меня ногой, когда только спеленали. Я промолчал, не отвечая, продолжая свое дело. Сейчас я рассматривал экипировку людей, которую они старались держать как бы в едином стандарте. Запрокинув голову назад, рассмотрел впереди идущих, которые тоже имели при себе автомат Калашникова, на бедрах тесаки и какие-то поясные сумки. «Вот уж, попал, так попал», мысленно произнес я и едва сдержал улыбку на лице. Иначе эти люди точно заподозрили бы какой-то подвох, а их командир вполне мог догадаться. В отличие от этих чисто боевиков, у того в глазах проглядывало наличие ума. В 10 метрах от нас начал проявляться мир. И, что самое главное, самолет находился дальше. Я совершенно не представлял, как поведет себя переход и произойдет ли он вообще. Во-первых, мир только-только начал проявляться. Во-вторых, меня несут. Сердце забилось часто-часто, я даже немного подергался. «Что, не получается?» — спросил все тот же боевик и снова заржал. И в этот момент мы пересекли границу. Я по аналогии с предыдущими разами представил открывающуюся дверь и рухнул на землю. В лицо ударил теплый воздух, принесшие неизвестные ароматы нового мира. «Ахахаха», — рассмеялся я, чувствуя, как покидает меня напряжение последних минут. «Я в новом мире. Без понятия, какой это мир, магический или технологический, но я ушел от доли, которую приготовил мне клан Бидейса у меня на родине. Конечно, я помнил слова Агровки, что меня она может найти в любом месте и верил девушке, но все равно у меня есть какое-то время на придумывание, как укрыться от них. Если я окажусь в государстве, где запрещено рабство, то оковы с меня снимут. Это я знал совершенно точно. А пока надо заняться собой, но предварительно немного просто полежать и набраться сил». Восстановившись, начал извиваться, как уж на сковородке, пытаясь хоть как-то ослабить натяжение сети, чтобы по предыдущему разу достать нож и разрезать путы. Но в этот раз меня упаковали очень качественно, поэтому как ни крутился, а ослабить сеть не получалось. пришлось прибегнуть к противоположной стороне и действовать через полное расслабление тела, чтобы стать текучим, словно вода. И только я расслабился и начал как бы растекаться по земле, ослабляя натяжение, как меня прервали. Пятая вселенная минус, Миральдерн, дикие земли. Отряду Бумба-Юмба-Жумба жрец приказал срочно найти еще одну жертву. Уже 4 пары скушал алтарь и оставалась пятая, последняя, чтобы племя получило силу для завоеваний соседей. Но один нехороший человек взял, да и умер до ритуала. Этот трусливый сурок боялся так, что даже специальное зелье жреца не смогло убрать его страх. Большую лужу под ним видели немногие, а вот запах учуяли все его соплеменники. Обладая отличным нюхом, даже беспомощные старики на другом краю селения морщились от проявления подобной храбрости. То ли дело его парная жертва. И Бумба-Юмба-Жумба вспомнил красноволосую девушку с яркими желтыми глазами, метающие молнии на всех рядом стоящих. Отличная самка. Как жаль, что с ней нельзя позабавиться, поскольку для жертвы необходимы те из них, кто еще не познал мужской силы. Такая красотка у него задержалась бы недели на две, а, может быть, и на месяц. Он вспомнил двух своих жен, Мамбу и Амбу, и вынужден был признать, что эта жертва ничуть не хуже. Он мог еще завести себе одну жену в соответствии с именем, и с удовольствием бы сделал эту пленницу ею, но жрец не позволит, ведь это жертвы богу. А так ему нравилось объезжать подобных необузданных кобылок. Бумб, куда пойдем? Оторвал его от воспоминаний голос Хунды. Этот молодой воин еще даже не получил второго имени, поэтому всегда спрашивал совета у своего вожака, имя которого было тройным. Больше его имен имели только 2 воина племени, да и то один был уже глубоким стариком. Вопрос Хунда задал насущный. Их бог в качестве жертвы принимал только белокожие расы. Люди, эльфы, гномы и другие. В общем, неважно как те выглядели, главное, чтобы кожа была светлая. Доставить надо как можно скорее, но где взять? Ближайшие 2 поселения знают о своих соседях, поэтому всего 5 людьми его группы никого не захватить. Для этого необходим полноценный набег. А вот одно крупное село, находящееся подальше и прикрытое одним их соседом, более соблазнительная добыча. Вот только бежать туда придется долго. Бежим к коровьей подкове по лесу, в обход. Коровья подкова, так называлось это село. Откуда пошло это странное название, никто из них не знал, а сам Бумб, как сокращенно называли его подчиненные, был уверен, что и сами жители без понятия. В ответ на этот приказ люди его отряда заулыбались и с довольным видом достали походные фляги. Зелье, которое готовила их ведьма, было ужасным на вкус, но с прекрасными последствиями. Всего от пары глотков наступала эйфория, прибавлялось сил, и казалось, что можно свернуть горы. Вот только больше 2 приемов делать нельзя. Последствия и так нерадужные, а после 3 приемов подряд даже идти невозможно из-за сильнейшей слабости. Но первое состояние любили все соплеменники. Сделав по 2 глотка, они сразу направились в лес, чтобы даже следов не оставлять охотникам из близлежащих сел. Полдня они пробежали легко, затем сделали перерыв на обед. Съев сушеное мясо и запив его из протекавшей рядом речушки, они двинулись дальше. Спустя час все тот же Хунда, обладающий великолепным слухом, выдал. Там кто-то ворочается, и на вопросительный взгляд командира добавил. Человек, отряд, разойдясь в стороны, отправился к указанному им месту. Вот так добыча, воскликнул Хрумба. На земле лежал кто-то странный, пойманный в сети. Но он заметил, что лицо у него светлое, даже смело можно сказать белое, а на нем выделялись огромные черные глаза. И только подойдя ближе, она понял, что ошибся. Глазами оказались специальные очки, которыми любили пользоваться кузнецы, а лицо было укутано какой-то тряпкой. Разрезав сети у головы, он, сорвав и то и другое, радостно оскалился, лицо оказалось белым, а его чутье явно говорило, что это самец, а не самка. Сделав еще 2 глотка, вскинул себе на плечо добычу, он побежал обратно. Вернулись они уже ночью. Правда, на территории его племени и 5 близлежащих никогда не бывало дня, только сумерки и черное время. Жрец очень обрадовался такой быстрой добыче, пообещав дать ему не только силу телу, но и силу, сохраненную в камне. Последняя среди воинов ценилась очень высоко, ведь ее можно использовать в любой момент. Сила, даруемая жрецом их телам, рано или поздно заканчивается, и вот тогда он может использовать припасенную. Он сгрузил на землю будущую жертву, одним рывком поставив его на ноги рядом с привязанной к жертвенному столбу красноволосой девушкой. Последнюю, стоящую полностью обнаженной, он еще раз окинул похотливым взглядом, на что получил гневно-яростный в ответ. Затем та бросила взгляд на свою пару по жертве и скривилась, на что воин только ухмыльнулся. Он принял это на свой счет, дескать, я такой сильный, не то, что этот хлюпик. Надо отдать ему должное, в сравнении с ним молодой человек выглядел на самом деле хлюпиком. Бугры мышц этого воина выделялись даже сквозь толстую кожу. Многие его соплеменницы посматривали на него, мечтая оказаться третьей женой, но Бумба-Юмба-Жумба выбирал себе только самых красивых и сильных. Да что говорить, если даже эта девица была почти на полголовы выше его. «Развяжи его, раздень и привяжи к столбу», — приказал жрец, а сам начал готовиться к ритуалу. Пять жертв с совсем маленьким перерывом вернутся от бога, которому они поклонялись, очень большим количеством божественной силы. Ее будет достаточно не только, чтобы взять рабов и будущих жертв в соседнем селении, но и развязать войну с соседним племенем. Победоносную войну, а там уже их воины присоединятся к ним. Даже если это сделают не все, то многие, ведь всем нравятся более удачные племена. В это время воин разрезал сеть, в которую поймал жертву. Вдруг раздался какой-то громкий звук и «Пятая вселенная минус». Миральдерн, дикие земли, территория племени Пи, стоянка. Кассандра Ликотигаарс мучительно искала выход из сложившейся ситуации и не находила его. Если бы не тот спонтанный портал, то она со своим сопровождением никогда бы не переместилась на территорию диких земель. Направлялась девушка в Имперскую академию магии, находящейся в другом мире. К сожалению, всех местных жителей, создание подобного заведения здесь не представлялось возможным. Во-первых, никто из преподавателей не хотел ехать сюда работать, только исследовательские экспедиции. Во-вторых, здесь очень сложная структура магических потоков. В-третьих, спокойных мест, где отсутствуют постоянные войны, присущие местным жителям, очень мало. Первая причина связана с большой удаленностью от цивилизованных мест. Одно дело съездить сюда на время, как делали это многие исследователи, и совсем другое постоянно здесь жить. Это только они, коренные жители, чувствуют здесь, как рыба в воде. О второй причине ей рассказал личный маг семьи. Этому человеку было слегка за 150 лет, треть которых он провел здесь. Он неоднократно повторял, что создавать заклинания в этом мире сложно. Потоки сырой магической энергии имели настолько большой разброс, что приходится постоянно корректировать рисунки заклинаний. Руническая магия работает хорошо, но ее можно применять только в больших изделиях. На маленьком амулете крайне сложно создать руны, причем, не только в плане сложности нанесения их на поверхность. Толщина линии и расстояние между ними имеют значительно большие значения, и эти же потоки сводят на нет практические занятия по магии. Точнее, перед каждым заклинанием преподавателю надо учитывать их состояние в текущий момент. А что говорить об учениках, которые только начинают овладевать этим искусством? Они и так не сразу могут создать правильный рисунок, а тут еще с изменчивыми потоками. Она яркий тому пример, сколько раз Колн показывал и учил плетением, но она смогла создать только светлячка и свечку. Третья причина, самая печальная для них, в их мире постоянно не прекращались войны. Относительный островок спокойствия являло собой одно королевство и два герцогства, одно из которых принадлежало ее отцу. Во всем остальном мире постоянно происходили стычки между соседями, а зачастую и войны. Подавляющему большинству людей жить в таком мире не нравилось, и, опять же, только местные чувствовали себя здесь комфортно. Но надо отдать должное им, если, кого сумели нанять из других миров, то они становились там одними из лучших. Как выглядел их мир, никто точно не знал, но попавший 2 года назад королю один интересный прибор, показал, что, прямо у них над головой, очень высоко в небе находится часть мира. Все решили, их мир плоский, но согнутый. Например, тот, где находится магическая академия, является монетой, где на одной стороне ее живут люди, а на другой демоны. В их же мире, со слов того же Колна, существовало много других необъяснимых явлений. Передвигались люди между мирами по специальным межмировым путям. И что самое обидное, здесь существовало только одно его начало. Нет, наверняка, где-то еще есть, вот только стационарный в него вход никто строить не будет из-за всех тех же войн. Существовали между мирами и тропы, по которым ходили, как правило, контрабандисты, работорговцы, если необходимо совершить остановку в мире без рабства или с ним, но где необходимо платить большую пошлину. Как раз по такой тропе и приходят к ним люди, приносящие камни с очень интересными свойствами. Их маг пришел в дикий восторг, когда узнал, насколько емким накопителем магической энергии тот является. Они наладили связь с этим человеком, но после третьего камня она оборвалась. Что произошло, они так и не узнали, но по сведениям их шпионов на рынке камней изредка появляются два камня. Они оставили себе для использования в качестве накопителей для защитных заклинаний, а один продали императору, на территории владений которого она должна была учиться. Путь лежал не близкий, ведь их герцогство находится в отдалении от королевства, искусство создания портальных площадок считается утерянным, а те, чем пользуются, неизвестно, кто и когда их создал. Хотя ходят слухи, что кто-то в очень далеких мирах все-таки сумел повторить их, но вполне возможно, что это только слухи. В тот день, пятый по счету, они поспешали, чтобы остановиться на ночлег в большом городе. Никто ничего не успел понять, только заметили небольшое марево у себя на пути. Перенесло их не так далеко, если брать расстояние, но это оказались уже дикие земли, где жили те, кто не хотел мириться ни с какими законами. И надо же такому случиться, что они сразу после перехода оказались на пути воинов одного племени с очень сильным благословением их бога. Весь их отряд на семейном алтаре тоже получили благословение, вот только большая его часть ушла, защищая их при спонтанном портальном переходе, где энергии скачут похлеще, чем в их родном мире. Практически сразу охрана вступила в бой, защищая свою госпожу. А вот Бжокас, претендовавший на ее руку и называвший себя женихом, прятался за спинами. И даже когда кто-то их охранников пал, кого-то сумели пленить, а девушка сама вступила в бой, он безропотно сдался. О своей дальнейшей судьбе Кассандра прекрасно была осведомлена. Эти племена, жившие все время в ночи или сумерках, никогда не требовали выкупа, принося пленников в жертву своему богу. Жертвой девушке быть не хотелось, поэтому решила проткнуть себе сердце. Да вот не она первая, наверное, приняла такое решение, поскольку напавшие были готовы. Как только она достала нож, меткий выстрел из лука поразил ее в локоть, заставив выронить его. А уж про то, что случилось на помосте, ей даже вспоминать противно до тошноты. Причем, тошнота, в прямом смысле этого слова. Она едва сдержалась, когда почувствовала соответствующий запах, а потом снизу увидела лужу. И этот слизняк имел наглость называться ее женихом. От воспоминаний ее отвлек прибывший отряд. Насколько Кассандра поняла из разговоров, ей требовался напарник для жертвоприношения, за которым и отправился отряд. И ведь верно, всех пленников, часть из которых были ее люди, приносили попарно, причем мужчину и женщину, точнее, девушку. И только тут до нее дошло понимание этого момента, наверняка, все они тоже были девственницами. Ей очень захотелось посчитаться с ними, и она в очередной раз посмотрела с ненавистью на жреца. Тот почувствовал ее взгляд и, глянув на нее, злобно оскалился. Командир посланных воинов скинул рядом с ней свою ношу, и она посмотрела на нового пленника, которого тут же поставили на ноги. Девушка сразу отметила очень дорогой его комбинезон. Это точно не местное производство, то ли людей из империи, то ли эльфов, а может быть дроу. Но точно не гномье, они всегда на любых подобных вещах оставляют свои любимые рисунки. На вид он оказался молодым парнем, и Кассандра вспомнила так называемого жениха. И девушка скривилась, что не осталось незамеченным для воина племени, который заухмылялся, и даже выставил вперед грудь. «Развяжи его, раздень и привяжи к столбу», — приказал жрец этому громиле. Тот выполнил приказ жреца моментально и разрезал сеть, в которую поймал жертву. И вот тут этот молодой человек ее очень удивил. До этого вид и выражение его лица было полностью бесстрастным, словно парень уже давно смирился со своей судьбой, покорным да нельзя. И как только этот Думба или как там его звали, полностью освободил молодого человека, лицо его мгновенно преобразилось. Если бы она в тот момент не наблюдала за ним, то не поверила бы рассказам. Внезапно раздался звук, похожий на взрыв маленькой бомбочки, который делал Колн в своей алхимической лаборатории.